Глава 7. Преобразование страха в силу. Как использовать страх в своих целях? Силу, смелость и уверенность приобретают тогда, когда смотрят страху прямо в глаза. Надо делать то, чего, казалось бы, вы сделать не сможете. Элеонора Рузвельт. Страх, как одно из самых могущественных и древних чувств, неизбежно овладевает нами в те моменты, когда мы сталкиваемся с неизвестным, сомнительным или угрожающим. Однако именно в тех ситуациях, когда страх кажется непреодолимым, мы встречаемся с возможностью превратить его в источник силы и использовать его в своих целях. Великие мыслители и философы многих эпох утверждали, что в каждом испытании заключается возможность для роста и развития, и относились к страху как к важнейшей категории человеческого существования. Аристотель, Сенека, Спиноза и Лукреций считали, что освобождение от страха смерти помогает достичь душевного спокойствия и обрести смысл жизни. Они утверждали, что именно осознание конечности жизни побуждает нас к размышлениям о целях и сути существования. Таким образом, страх подталкивает нас к поиску смысла и преодолению жизненных перипетий. Помимо этого, страх может стать проводником к новым вершинам самосознания и достижений. Преобразовать страх в силу значит принять его, изучить его корни и узнать, что же именно он отражает внутри нас. Осознав свои страхи, мы обретаем контроль над ними и снижаем их влияние на нашу жизнь. Искусство превращения страха в силу заключается в умении использовать его энергию в своих целях. Ведь страх — это лишь форма энергии, которая может быть направлена как на саморазрушение, так и на саморазвитие. Осознав это, мы можем перенаправить его поток в конструктивное русло, использовать его энергию для преодоления препятствий, достижения поставленных целей и саморазвития. Но как же преобразовать страх в силу на практике? Важно начать с того, чтобы не отрицать свои страхи, а наоборот принять их как часть себя. Далее следует проанализировать свои страхи, выявить их источники и осознать, как они влияют на жизнь. После этого можно начать постепенно выходить за пределы своей зоны комфорта, совершая маленькие шаги в направлении своих целей, преодолевая страхи на пути к ним. Известные личности и победители в истории часто выходили за рамки своего страха, используя его энергию для достижения своих целей. Например, американский художник-мультипликатор Уолт Дисней испытывал страх перед мышами. Это не помешало ему создать Микки Мауса, который завоевал мировую популярность. Известнейший писатель Стивен Кинг, получивший прозвище «Король ужасов», признавался, что с детства боялся клоунов и считал, что в этом персонаже есть что-то жутковатое и зловещее. Как вы уже могли догадаться, свой страх Кинг мастерски описал в романе «Оно». Франклин Делано Рузвельт испытывал страх перед тем, что его физическое состояние может помешать ему продолжать политическую карьеру. Даже с параличом, вызванным полиомиелитом, он смог стать одним из самых влиятельных президентов в истории США и возглавить страну в сложные времена — мировой экономический кризис и Вторую мировую войну. Эти примеры еще раз подтверждают тот факт, что страх можно использовать как источник мотивации и энергии для достижения выдающихся результатов. И, наконец, важно найти поддержку в своем окружении, среди друзей, родных или наставников, которые помогут вам преодолеть страхи и развить свой потенциал. С помощью поддержки и внутренней работы над собой вы сможете преобразовать страх в силу и использовать его в своих целях, вместо того, чтобы позволить ему управлять вашей жизнью. Каждый шаг вперед, сделанный наперекор своему страху, приближает нас к нашим целям и помогает раскрыть нашу истинную сущность. Развитие уверенности и смелости. Прежде чем поговорить на эту тему, давайте проведем небольшой тест, и узнаем, насколько вы смелый человек. Ответьте на следующие вопросы, выбрав вариант ответа, который наиболее соответствует вашему поведению и отношению к тем или иным ситуациям. Первое. Как вы реагируете на неожиданные неприятности или изменения в планах? А. Я стараюсь адаптироваться к новым обстоятельствам и искать возможные решения. Б. Я чувствую себя неуверенно и тревожно, но стараюсь справиться с ситуацией. В. Я паникую и испытываю большой стресс. Второе. Как часто вы берете на себя риск в своей жизни или карьере? А. Очень часто. Я считаю, что риск — это неотъемлемая часть достижения успеха. Б. Иногда, если я чувствую, что риск оправдан и может принести пользу. В. Редко или никогда. Я предпочитаю избегать риска и оставаться в зоне комфорта. Третье. Как вы относитесь к переменам и новым возможностям? А. С восторгом. Я всегда готов работать с изменениями и попробовать что-то новое. Б. Иногда с опаской, но я стараюсь выйти за рамки своих страхов и преодолеть себя. В. Я склонен избегать нового из-за страха неуспеха или провала. Четвертое. Как часто вы высказываете свое мнение, даже если оно может быть непопулярным или вызывать споры? А. Всегда. Я уверен в себе и не боюсь выражать свою точку зрения. Б. Иногда. В зависимости от ситуации и своего настроения. В. Редко. Я предпочитаю молчать, чтобы избежать конфликтов или неприятностей. Подсчитайте количество ответов А, Б и В, чтобы определить ваш уровень смелости. Большинство ответов А. Вы смелый человек, который открыт для новых возможностей и готов рисковать ради достижения целей. Большинство ответов Б. У вас есть элементы смелости, но вам может не хватать уверенности в некоторых ситуациях. Работа над самоуверенностью поможет вам стать более смелым. Большинство ответов В. Вам может не хватать смелости и уверенности в себе. Попробуйте постепенно выходить за рамки своей зоны комфорта и преодолевать свои страхи. Несмотря на то, какие результаты у вас получились, уверенность и смелость — это те черты, которые всегда обладают потенциалом для улучшения и проработки. Развитие этих качеств требует не только силы духа, но и глубокого понимания самого себя и своих возможностей. Уверенность — это не просто убежденность в своих силах, это состояние глубокой гармонии с самим собой. Это осознание своей ценности и способности преодолевать любые трудности, которые могут встретиться на пути. Развитие уверенности начинается с принятия себя таким, какой ты есть, со всеми своими достоинствами и недостатками. Каждый шаг, сделанный в направлении самопознания и самопринятия, приближает к более глубокому пониманию себя и своих способностей. Смелость — это неотъемлемый спутник уверенности. Это способность действовать вопреки своим страхам и сомнениям, стремление к действиям, несмотря ни на что. Развитие смелости требует отваги выходить за пределы своей зоны комфорта и принимать вызовы, которые бросает жизнь. Каждый акт смелости, даже самый маленький, укрепляет дух и приближает к освоению новых вершин. Для развития уверенности и смелости необходимо прежде всего обратиться к своему внутреннему миру, Найти моменты самопонимания, проанализировать свои сильные стороны и слабости, понять, что делает нас уникальными. Затем следует постепенно выходить за пределы своей зоны комфорта, принимать испытания, учиться доверять себе и своим способностям. Анализ своих сильных и слабых сторон — это процесс самопознания и саморефлексии, который позволяет лучше понять себя и свои возможности. Вот несколько шагов, которые помогут в этом процессе. Проведите время в одиночестве. Задумайтесь о своих прошлых достижениях, неудачах и опыте. Запишите свои мысли о том, в чем вы считаете себя сильным и в чем слабым. Обратитесь к тем, кому вы доверяете, друзьям, родственникам или коллегам, и попросите их оценить ваши сильные и слабые стороны. Иногда точка зрения со стороны может быть более объективной. Проанализируйте свои прошлые достижения и неудачи. Обратите внимание на то, что помогло вам достичь успеха, и на те области, где вы испытывали трудности. Пройдите различные тесты личности, которые помогут выявить ваши сильные и слабые стороны. Многие такие тесты доступны онлайн и могут дать полезный фидбэк. Внимательно слушайте обратную связь от окружающих. Если у вас есть возможность, попросите обратную связь от коллег или начальства на работе, чтобы понять, в чем вы сильны и над чем нужно поработать. После того, как вы проанализируете свои сильные и слабые стороны, важно не только признать их, но и разработать план действий для улучшения себя. Он может включать в себя обучение новым навыкам, работу над улучшением существующих способностей или поиск поддержки и совета у других. И, наконец, важно помнить, что уверенность и смелость — это не статические качества, а процесс постоянного развития и совершенствования. Чем больше мы открываем в себе уверенность и смелость, тем больше мы способны достигать в этой жизни и тем проще нам бороться со страхами. Специальный бонусный раздел «Ваш личный план действий». Здесь вы найдете конкретные шаги, инструменты и упражнения, которые без труда сможете применить в своей жизни сразу по окончании прослушивания этой аудиокниги. Следующие упражнения и рекомендации помогут вам глубже понять свои страхи, идентифицировать их корни и начать процесс их преодоления. Упражнение первое. Заведите ежедневник, куда вы будете записывать ситуации или моменты, когда вы почувствовали страх. После каждого случая опишите свои эмоции, физические ощущения и мысли, которые возникли в этот момент. Упражнение второе. Ответьте сами себе на следующие вопросы. Какие ситуации вызывают у меня наибольший страх? Какие мысли или убеждения сопровождают мой страх? Какие физические ощущения я испытываю, когда чувствую страх? Есть ли общие темы или шаблоны в моих страхах? Упражнение третье. Нарисуйте диаграмму, где вы отмечаете различные области вашей жизни: работа, отношения, здоровье и так далее, и оцениваете уровень страха, который вы испытываете в каждой из них. Это поможет вам определить области, где страх имеет наибольшее влияние. Упражнение четвертое. Интервью с собой. Задайте себе вопросы о вашем страхе и отвечайте на них, как будто вы интервьюируете кого-то другого. Это может помочь вам получить новый взгляд на свои страхи и понять их лучше. Ниже представлен пример того, как может выглядеть план действий для пошагового преодоления страхов и достижения поставленных целей. Цель. Преодолеть страх публичных выступлений и стать уверенным оратором. Идентификация страхов. Определить конкретные аспекты публичных выступлений, которые вызывают страх. Например, страх забыть текст, страх оценки аудитории и так далее. Обучение и подготовка. Проанализировать доступные ресурсы для обучения ораторскому искусству. Курсы, тренинги, литература. Разработать план обучения, включая регулярные тренировки, изучение техник публичных выступлений и практику перед зеркалом или перед друзьями. Практика. Постепенно увеличивать сложность практических заданий. Начать с небольших групп друзей или коллег, затем перейти к более крупным аудиториям. Записывать и анализировать свои выступления для поиска областей для улучшения. Поддержка и обратная связь. Обсудить свои цели и план действий с друзьями, семьей или коллегами, чтобы получить поддержку и мотивацию. Попросить обратной связи после каждого выступления, чтобы узнать о своих сильных сторонах и областях для улучшения. Оценка и коррекция. Регулярно оценивать свой прогресс и корректировать план действий в соответствии с новыми вызовами или изменениями в ситуации. Не забывайте отмечать свои достижения и успехи по мере их достижения, чтобы поддерживать мотивацию. Этот план действий представляет собой систематический подход к преодолению страха публичных выступлений и достижению поставленной цели. Каждый шаг является важным компонентом процесса и может быть адаптирован под конкретные обстоятельства и потребности человека. Задание на саморефлексию. Упражнение «Автопортрет». Сядьте перед зеркалом и внимательно рассмотрите свое отражение. Запишите, как вы видите себя сейчас, вашу внешность, эмоции, мысли. Затем задайте себе вопросы. Каково мое отношение к себе? Какие черты характера я ценю больше всего? В чем я видел бы себя через 5 лет? Окно Джохари. Техника «Окно Джохари» была разработана американскими психологами Джозефом Лифтом и Харрингтоном Инхамом в 1955 году. Она представляет собой модель взаимоотношений между индивидуумами, основанную на взаимном раскрытии и скрытности различных аспектов личности. Окно Джохари делится на 4 квадранта, каждый из которых представляет определенный аспект информации о личности. Первое. Открытая зона. Здесь содержатся характеристики личности, которые известны как вам, так и другим людям. Это ваши открытые черты, которые вы свободно обсуждаете и демонстрируете другим. Например, ваши навыки, интересы, опыт работы и так далее. Второе. Скрытая зона. Здесь находятся характеристики, которые известны только вам, но скрыты от других людей. Это могут быть ваши личные мысли, чувства, страхи, сомнения или недостатки, о которых вы не говорите другим. Чем больше информации вы раскроете, тем больше сократится эта область. Третье. Слепая зона. Сюда, как правило, записывают характеристики, которые известны другим людям, но неизвестны вам. Это могут быть ваши недостатки, которые другие видят, но которые вы не осознаете по тем или иным причинам. Обратная связь от других людей помогает расширять эту область и узнавать о себе новую информацию. Четвертое. Неизвестная зона. Здесь обычно перечисляют характеристики, которые ни вам, ни другим людям не известны. Это потенциалы, таланты, аспекты личности, которые еще не были раскрыты и исследованы. Развитие этой области требует исследования собственного внутреннего мира. Цель техники «Окно Джохари» состоит в том, чтобы расширить открытую область, уменьшить скрытую и слепую области, а также исследовать неизведанную область. Это способствует улучшению коммуникации, налаживанию взаимопонимания и развитию личности. Для этого важно быть открытым к обратной связи и готовым раскрывать свои мысли и чувства перед другими. Практика благодарности. Ежедневно составляйте список вещей, за которые вы благодарны. Обратите внимание на маленькие радости, достижения и благословения в вашей жизни. Это поможет вам увидеть позитивные аспекты вашей жизни и укрепить ваше самосознание. Письмо к себе. Упражнение «Письмо к себе» в контексте борьбы со страхом может быть эффективным способом саморефлексии. И вот как можно выполнить это упражнение. Начните с обращения к себе. Напишите свое имя или любое другое обращение, которое вас вдохновляет или мотивирует. Опишите свои страхи. Будьте откровенными и честными с собой. Запишите, какие страхи у вас есть и как они влияют на вашу жизнь. Определите, какие действия вы предпринимаете в результате своих страхов. Рассмотрите, какие шаги вы избегаете или какие возможности упускаете из-за своих страхов. Подумайте о том, как вы хотели бы преодолеть свои страхи. Запишите свои цели и желаемые изменения в отношении страха. Напишите себе поддерживающее и вдохновляющее сообщение. Вспомните о своей силе, уверенности и способности преодолевать трудности. Поддержите себя и подчеркните свою готовность принять вызов и преодолеть страхи. Закончите письмо с благодарностью и обнадеживающими словами. Подчеркните свою веру в себя и свою способность преодолевать страхи, а также ваше стремление к росту и самосовершенствованию. Это задание может помочь вам оценить свои страхи, определить действия для их преодоления и вдохновить себя на путь к личному росту. Пусть изложенная здесь информация поможет вам лучше понять себя, оценить свои сильные и слабые стороны, осознать свои страхи и взять под контроль свою жизнь, разработав план действий для достижения своих целей. Всегда помните, что вы выше своих страхов.